будешь, тварь, еще мне указывать. Надо, так и померзнешь. Ногой пнул гадину в бок, в сани сел, медвежьей шкурой укрылся. Пшел галопом и с песнями.